Манный пудинг с изюмом. На 4 порции 1 стакан манной крупы, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 стакана воды, 1 стакан изюма, 3 столовые ложки сахара, 2 яйца. Манную крупу высыпать на противень и подсушить в духовке, добавить оливковое масло, перемешать. Засыпать крупу в кипящую воду. Сварить кашу. Добавить изюм и сахар. Массу перемешать, разложить в смазанные маслом формы, поместить формы в паровую корзину, варить под крышкой 35 минут. Подать с вареньем.